Глава 18. Игра госпожи Линь. Оля и Саша сидели на верхнем ярусе гусеничного вездехода и о чем-то спорили. Молодой оперативник задавал им вопросы, а те, перебивая друг друга, наперебой рассказывали, как их похитила Буранова. Оля, как обычно, закатывала глаза, а Саша отчего-то злился. Подростки были целыми и невредимыми, а потому Эля чувствовала себя спокойно. Свою задачу она выполнила. Кто-то из оперов по рации передавал координаты местности, а еще двое с задумчивым видом ходили вокруг люка дымящегося бункера. Со стороны леса показались двое. Эля напрягла зрение. Петр и Настя. К ним подошел Дубов, что-то спросил. Затем Настю увели в вездеход и заперли в нижнем ярусе. Макс Дубов подошел к Эле и присел перед ней на корточки. «Умаялась ты, да?» Он заботливо протянул ей бутылку с соком. «Что сказал врач?» Несколько минут назад руки Эльвиры осмотрел фельдшер из Яра, который приехал вместе с оперативниками и Максом. Она взяла протянутый сок. Бутылка оказалась приятно холодной. «Переломов нет, слава богу, только ушибы. Даже удивительно». Эля действительно легко отделалась. Там, в бункере, ей казалось, что она сломала себе оба плеча, но кости оказались крепкими. «Я рад, но все равно поедем в город. Сразу отвезу тебя в больницу». Макс потер подбородок, затем махнул на вездеход. «Буранову привели, видела?» Эля бросила взор в ту сторону, где стоял вездеход. Подле него на бревнышке неподвижно сидел Петр и курил. Его голова была опущена, как будто он в чем-то провинился. «Ага», — кивнула Эля. Она, как никто другой здесь, понимала Петра. Ей захотелось подойти к нему, но Макс не дал. «Ну что, поведаешь, что здесь произошло?» — спросил он. Эля сделала несколько глотков холодного апельсинового сока и чуть не застонала от удовольствия. Затем закрутила крышкой бутылку и поставила ее на камень. «С чего бы начать?» «Рассказывай все». Макс закатал рукава рубашки и приготовился слушать. Солнце начинало припекать. Березкина выпрямилась и, щурясь, взглянула на небо. «Слушай, здесь недалеко озеро. Пойдем прогуляемся». Макс крикнул оперативникам, что они с Элей отойдут ненадолго. И затем Березкина и Дубов двинулись к озеру. «Осторожно, тут легко переломать ноги», — предупредила Эля и усмехнулась, вдруг услышав эти слова в голове голосом Хо. «Это я понял», — откликнулся Макс. «Место, конечно, они выбрали идеальное. Днем с огнем не сыщешь. Если бы не Петр Титов, я бы тебя не нашел. Ну так что тут произошло?» Эля чуть сбавила шаг, чтобы Максу было хорошо слышно, и принялась рассказывать. «Я бы назвала эту историю историей фанатиков. Все началось с того, что Хо и его друг-ученый Филипп Козловский открыли лабораторию. Помог им в этом некий господин Чао. Друзья создали ее из лучших человеческих побуждений. Сначала Филипп искал вакцину от ковида и параллельно занимался еще несколькими исследованиями. Он искал вакцину от смерти и создавал яды. Многопрофильно парень был. Когда ковид в мире обуздали, друзья поняли, что им нужно другое место, подальше от лишних глаз. Господин Чао был давно знаком с Ольгой Кругловой, которая называла себя госпожой Линь. Он есть на фотографиях Кругловой в ее доме. Супруги Кругловы в молодости любили заниматься конной прогулкой. Они облазили весь Амур вдоль и поперек и знали про этот бункер. Они-то и предложили его переоборудовать под лабораторию. Вдали от посторонних глаз Филипп стал медленно сходить с ума. Здесь, в тайге, он скатился во что-то нехорошее. Стал ставить эксперименты над животными. Хо поддерживал его. Он до последнего твердил, что Филипп — гений. Я думаю, что Хо еще безумнее, чем Филипп. Настоящий фанатик. Потом животных им стало мало, и они стали похищать людей. Сначала это были простые рабочие из Китая, которые работали на пилораме. Сизов Петр Петрович, предыдущий участковый муравушек, заподозрил неладное, и Ольга Круглова ввела ему укол дракона, умный яд, который маскируется под сердечный приступ. Представляешь, никто не догадался, что Сизова убили. Сердечный приступ, и все тут. «Интересно», — проронил Дубов. «Вот-вот. Затем Настя и Хо похитили Пирогова и Карпова. Скорее всего, пообещали большие заработки. Те поверили и их спокойно увели сюда, в бункер. Филипп продолжал свои бесчеловечные опыты. Требовал людей. Круглова, Настя и Хо совсем осмелели. И тогда были похищены двое подростков из Муравушек. Вот здесь начинается самое интересное. Федор Круглов воспротивился. Он стал говорить супруге про то, что они зашли слишком далеко. Тогда Ольга Круглова решила убить мужа. Наверное, это решение далось ей нелегко, но она сделала свой выбор. Круглов вернулся с работы пораньше. Он подошел к березке, где у него был тайник, достал карту и, видимо, раздумывал, что дальше делать. Потом положил ее на место. И тогда из дома вышла Круглова. Наверное, между ними состоялся разговор, после чего она ввела ему укол дракона, предполагая, что тот замаскируется под сердечный приступ. Однако яд от чего-то в мертвом организме превратился в ботулотоксин. Круглова догадалась, что этот ботулотоксин не обнаружат ни в магазинской курице, ни в ее закрутках, и поняла, что надо что-то предпринимать. Со дня на день могли обнаружить пропажу детей. Тогда полиция могла выйти на нее. Она написала на бумажке координаты Яра, засунула ее в сундук Круглова. Затем принесла мне деньги и сказала, что якобы нашла их в сундуке у Круглова. По ее задумке, я должна была осмотреть этот сундук и, конечно же, увидеть эту бумажку, определить координаты и пойти по ложному следу. Но мы с тобой упорно думали, что это банковский счет. Круглова рассчитывала на то, что в Яру все видели и Настю, и Хо. Хо ведь был снабженцем, имел дела с Алешиным, который незаконно торговал шкурами и уксусом. Потому она задумала убить Алешина. Все бы привело либо к Хо, либо к Насте, а сама бы Круглова осталась в тени. Правда, мне непонятно, почему она не подумала о том, что эти двое могли бы легко ее сдать. Но она уже была не молодой, потому, возможно, не задумывалась об этом. Она, кстати, по какой-то причине ничего не знала про карту, которую прятал Круглов. Про эту карту знал только Хо. Возможно, между ним и Кругловым были более доверительные отношения, потому он ночью и пробрался в дом Кругловых, чтобы забрать карту, чем сыграл на руку вдове. Та мигом прибежала ко мне и сказала, что ночью к ней проник Хо. Все стрелки она перевела на него. В их банде со смертью Круглова произошел настоящий раскол. С одной стороны, Хо и Настя, которые особо не ладили. С другой — Круглова со своей игрой. По ее сценарию, я должна была подозревать Хо в убийстве Федора Игнатыча и схватить его. Она знала, что Хо фанатик и обожает Филиппа, потому ни за что не выдаст лабораторию. Она сказала Насте, что я опасна и меня надо убрать. Настя два раза пыталась это сделать. Сначала в бане я должна была задохнуться, но Шура Подкорытова, сама того не подозревая, спасла меня. Затем Буранова подожгла мой дом. Знаешь, у Насти очень взрывной и неспокойный характер. Именно поэтому она не понимала, что всего лишь пешка в игре Кругловой. Хо понимал. Потому он пытался меня прогнать из Муравушек. Правда, способы у него тоже были, как у маньяка. Дохлая кошка, курица без головы, маска упыря, псих в общем. Хоть и не такой злой, как Буранова, по крайней мере, пытался меня спасти. Когда Круглова увидела, что я нашла карту, она поняла, что я могу найти и бункер. Я поехала с Петром на пилораму задерживать Хо, а она кинулась к Насте и сказала, что та любыми способами должна напроситься со мной в Яр и по дороге убить меня. Затем Настя должна была идти в бункер и ждать, когда туда приедет Круглова. Я так думаю, Круглова все-таки Настю берегла как пешку, чтобы и дальше ее использовать в своих целях. Третье покушение на меня должно было пройти как по маслу. Хо схвачен как подозреваемый и сидит в моем кабинете в наручниках. Настя поджигает меня в машине Петра и уходит в бункер. Алешин убит Кругловой. Все стрелки должны были привести к Хо или к Насте, тогда как Круглова оставалась бы в тени. Она убила Алешина, затем установила связь с сообщниками из Китая, которые должны были предоставить лодку и лодочника. Затем она собиралась ехать к бункеру, забрать Филиппа, Настю и все исследования. После этого они бы все вместе пересекли границу и затерялись в Китае, а от Хо бы избавились навсегда. Она его сильно недолюбливала. Однако здесь она просчиталась. Не такие уж и глупые оказались Настя и Хо. Они раскусили ее и потому оставили в бункере, где взрыв разорвал ее на части. Затем Настя и Хо ушли, намереваясь добраться до Китая и там затеряться. Но Настю схватил Петр, а Хо, видимо, ушел. Не ушел. Его тело обнаружили в 2 километрах отсюда. Буранова бормочет про полузверя. Мол, он сломал Хо позвоночник. Совсем с катушек съехала. «Значит, Карпов жив?» Эля едва заметно улыбнулась. «Видимо, его организм сопротивляется и без блокаторов, про которые говорила Настя». Дубов вытер лоб рукой и взъерошил волосы. «Ну и жара здесь, причем во всех смыслах». «Вот и озеро». Эля вышла на каменистый берег, с огромным облегчением сняла черные туфли на плоской подошве. Ноги сильно отекли, бинт выглядел грязным. «Что у тебя с ногой?» — спросил Макс. «Капкан. Поставила, чтоб поймать того, кто мне спать не давал. Сама в него и угодила, прям как Круглова. Та тоже расставила капканы, рассчитывая потопить своих сообщников, но сама и пошла ко дну». Эля осторожно развязала бинт. Ранки, на удивление, выглядели вполне сносно. Никакого нагноения. Березкина даже рискнула помыть ногу в озере. «Жалко мне Хо», — вдруг сказала она, осторожно погружая ноги в прохладную воду. «Запала на него», — прищурился Дубов. «Не те обстоятельства», — подумав немного, ответила Эля. «Жаль его. Из него бы получился отличный историк. Или исследователь. Если бы не его безумие. Я думаю, его убил медведь». «Медведь? Просто сломал ему позвоночник?» «Это не обычный медведь», — уклончиво сказала Эля. «С обычным тут явно проблемы», — воскликнул Дубов. Он тоже снял обувь, закатал брюки и вошел в воду. Энергично умыл лицо и шею. «Слушай, если Хо убили, у него при себе не было сумки?» «Была черная», — фыркнул Макс. «Полагаю, что в ней все их последние разработки и результаты опытов». Эля умыла лицо, руки, намочила волосы. Сразу стало свежо. Если бы не Дубов, то она бы сейчас разделась и прыгнула в воду. Не любит она водные процедуры на людях. Особенно, если это мужчины. Особенно, если это Макс. Хотя, после всего, что она пережила, она еще чего-то стесняется. Да и вообще, ее крепкое, взбитое тело спасло ее. Эля хмыкнула, расстегнула блузку и, осторожно, чтобы не делать лишних движений отбитыми руками, сняла ее. Затем брюки. Оставшись в одном белье, она, не глядя на Дубова, зашла в воду по пояс и легла на живот. Вода бережно приняла ее уставшее тело и обняла его. Господи, какое блаженство! Эля перевернулась на спину, прикрыла глаза и вдруг поняла, что совершенно не волнуется, что Дубов видит ее несовершенное тело. Ей стало так легко, будто камень упал с души. Она качалась в темном оке озера. Над горой поднималось солнце, огромное, раздувшееся, обещающее новый жаркий день. Эля не видела, как Дубов застыл, глядя на нее. Ему хотелось тоже раздеться и поплыть к Эле, но он не стал ее тревожить. Он сел на камень и стал просто ждать. Она заслужила быть единственной в этой прохладной и приятной воде, насладиться тишиной и спокойствием этого горного озера. А он просто тихо посидит и полюбуется ею отсюда, с берега.